фирменные деньги. Ну а для тех, кто торгует не однотипными, различающимися по цене товарами, есть свое решение. Фирменные деньги. Купоны или талоны, которые имеют номинал, подобно настоящим банкнотам, и которыми можно расплачиваться в кассе вашего магазина, как обычными деньгами. В сущности, фирменные деньги – это те же скидочные карточки на фиксированную сумму. Как и в случае с абонементом, вы можете предложить клиенту приобрести фирменные деньги за живые деньги, выиграв таким образом несколько процентов. Например, купить 1000 фирменных рублей за 950 рублей настоящих. Основное ограничение на использование фирменных денег – то, как часто клиент посещает ваш магазин. Этот инструмент годится для работы с регулярными клиентами, но не с эпизодическими. Иными словами, продуктовый магазин или 1000 мелочей могут использовать этот инструмент, а вот ювелирный – едва ли. Однако фирменные деньги нередко покупают также в качестве подарка. Многие считают неправильным дарить наличные, а кроме того, заманчива сама мысль сделать подарок на 1000 рублей, потратив на самом деле всего 900. Поэтому даже бизнесы, работающие с эпизодическими клиентами, могут ввести фирменные деньги. Кроме того, вы можете не только предлагать покупателям приобрести фирменные деньги со скидкой, но и использовать их как подарочные купоны в рамках различных мероприятий, для премирования клиента и тому подобного. Подробнее об этом мы еще поговорим в части, посвященной тому, как заставить клиента возвращаться снова и снова. Есть, однако, два важных нюанса, которые касаются дизайна фирменных денег. Это особенно важно, если вы собираетесь предлагать их в качестве подарка. Во-первых, эти купоны должны действительно выглядеть как деньги. Я не имею в виду имитацию рублей или долларов. Тут лучше не заигрывать с законом. Но есть некие признаки, по которым вы можете опознать бумажку с иностранной надписью или даже банкноту из игры «Монополия» именно как банкноту, а не конфетный фантик. Этими признаками должны обладать и фирменные деньги. И во-вторых, поскольку эти купоны с точки зрения вашего кассира ничем не отличаются от наличных денег, нужно позаботиться о том, чтобы защитить их от подделки. Мы уже говорили о способах защиты в главе, посвященной абонементам. Однако простейшие способы защиты тут не подходят, как из соображений надежности, так и из соображений эстетики. Нужна более сложная защита, того же типа, что и на деньгах или документах. Из-за этих требований к дизайну имеет смысл печатать фирменные деньги только большим тиражом, иначе они влетят вам в копеечку. Поэтому, в отличие от абонементов, экспериментировать с фирменными деньгами стоит главным образом богатым фирмам, в первую очередь крупным магазинам и торговым сетям. Большие обороты как раз и потребуют большого тиража банкнот, а в случае неудачи затраты на печать фирменных денег не станут для бизнеса фатальными. Кстати, несколько фирм могут объединиться и выпустить совместную фирменную валюту, на которую можно будет покупать у любой из них товары или услуги. Это могут быть фирмы, находящиеся в одном крупном торговом центре, фирмы, работающие с одной и той же аудиторией, а также произвольные фирмы, решившие провести совместную акцию. И еще один нюанс, касающийся использования фирменных денег. Желательно ограничить их срок жизни, чтобы обезопасить себя от разного рода сюрпризов в будущем. Разумный срок, в течение которого фирменные деньги действительны, от полугода до 2 лет. И, конечно, на самих банкнотах следует написать, до какого числа их надо потратить.